искренне ревновала мужа, а вовсе не притворялась, чтобы на свободе обделывать свои делишки. Совсем напротив. Но зато она ни на секунду не поверила, будто муж ее питает какие-то чувства к горничной. Вот это была с ее стороны военная хитрость. Когда дело пошло всерьез, она готова была ухватиться за любое средство. Тогда на кухне она покраснела, что правда, то правда, но это была невольная краска. Ее не могли не возмутить неподобающие речи мужа, только и всего. Настоящей ревности тут не было и в помине. Ей хотелось уверить мужа, что она ревнует его к Рагнхильд. Вот какая у нее была цель. И она излагала свою мысль просто и недвусмысленно. «Да-да, я снова тебя ревную. Видишь, все осталось как прежде. Я принадлежу тебе». Фру Фалькенберг оказалась лучше, чем я думал. Много лет подряд супруги отходили друг от друга все дальше и дальше. Сперва из равнодушия, потом из упрямства. Теперь она хотела сделать первый шаг к примирению, снова доказать свою любовь. Вот как обстояло дело. Но ни за что на свете она не стала бы открыто ревновать к той, кого боялась больше всех, к Элисабет, своей опасной подружке, которая была намного ее моложе. Вот как обстояло дело. Ну, а капитан? Шевельнулось ли что-то у него в груди, когда он увидел, как заливается краской его жена? Может, и шевельнулось. Может, в голове его промелькнул обрывок воспоминания, слабое удивление, радость. Но он ничем себя не выдал. Должно быть, гордыня и упрямство в нем непомерно возросли с годами. Да, похоже, что так. А уж потом произошли все те события, о которых я говорил. Глава третья. Фру Фалькенберг долгое время вела игру со своим мужем. За равнодушие она платила таким же равнодушием и утешалась случайными ухаживаниями многочисленных гостей. Гости мало-помалу разъезжались. Сегодня один, завтра другой. Но толстый капитан-братец и дама с шалью остались. Инженер Лассен тоже остался. Вольному воля, думал, наверное, по этому поводу капитан Фалькенберг. «Оставайся, мой друг, сколько твоей душеньке угодно». Он и бровью не повел, когда заметил, что фру Фалькенберг уже на «ты» с инженером и зовет его теперь Гуго, все равно, как он сам. Она могла окликнуть с лестницы «Гуго, Гуго!» И капитан без промедления давал ей справку. Гуго пошел прогуляться. А однажды я своими ушами слышал, как он с язвительной усмешкой сказал жене, указывая на заросли сирени: «Наследный принц поджидает тебя в своем королевстве». Я видел, как фру Фалькенберг вздрогнула, смущенно улыбнулась, чтобы скрыть замешательство, и пошла к инженеру. И так она сумела, наконец, высечь из мужа первую искру. А ей хотелось высечь еще несколько. Вот что случилось в воскресенье. Фру в этот день казалась непривычно суетливой, заговаривала со мной, похвалила меня и Нильса за усердие и расторопность. «Я сегодня посылала Ларса на почту», — сказала она. «Он привез письмо, которого я давно дожидаюсь. Ты не можешь оказать мне услугу и сходить к Ларсу за этим письмом?» Я с радостью согласился. «Ларс едва ли вернется до 11, значит, тебе еще не скоро выходить. Ладно. А когда вернешься, передай письмо Рагнхильд». Первый раз за все мое теперешнее пребывание в Эвребе фру Фалькенберг со мной заговорила. Это было так непривычно.